СД, СС, переиграл его. Да если просто вмешается какая-то случайность, останется только не попасть в лапы этих самых конкурентов живым. Из потайного ящика стола адмирал достал небольшую, продолговатую капсулу, покачал на ладони, бросил обратно в ящик. Все равно, если что, не успеть. Да и слишком театрально. Оставалось только надеяться. Через полтора бесконечно длинных часа секретарь открыл двойную дверь кабинета и вошел, держа в руке небольшой стальной чемоданчик. «Машина подана, гер-адмирал». «Эксцессы?» «Никаких, гер-адмирал. Ваша предусмотрительность поражает. Однако осмелюсь доложить, через 3 часа смена караула. Нам нужно успеть». «Хорошо. Подождите 5 минут». Отсылать Эрвина смысла не было. Адмирал достал из потайного сейфа ключ, набрал код, отключая систему пиропатронов, щелкнул замком и открыл крышку чемоданчика. Все было в порядке. Жемчужная коробочка телефона в специальном гнезде, коробка зарядного устройства втрое большего размера, тот же Siemens, но, естественно, современный. Отчеты сименсовских инженеров, желтоватые протоколы русских допросов в матерчатом кармашке. Все на месте. Поднять голову он не успел. Эрвин, уже в перчатке на правой руке, поднес к виску адмирала компактный Вальтер ППК и спустил курок. Выстрел почти игрушечного пистолета прозвучал так же, почти игрушечно. В любом случае, охрана в коридоре за двойными дверями ничего не услышит. Эрвин вложил Вальтер в руку адмирала, снял перчатки, закрыл чемоданчик, сунул ключ в карман и вышел в коридор, плотно затворив за собой дверь. Выйдя из особняка, секретарь подошел к адмиральскому хорьку, шелестящему мотором у подъезда. Водитель отпустил стекло. «Шеф выйдет минут через 20, Генрих. Счастливо отдохнуть в Альпах». «А ты? Или шеф тебя на хозяйстве оставил?» «Я городская крыса. Природа навевает на меня тоску. Сейчас заброшу почту и свободен. Прошвырнусь по девочкам, посижу в казино». «Удачи, комрад!» Эрвин улыбнулся и быстрым шагом скрылся за углом. Пройдя 2 квартала, он свернул в подворотню и распахнул дверь маленького синего кадета, лениво пофыркивающего на холосты. «Все здесь!» «Хай!» Чья-то рука из глубины салона приняла чемоданчик. «У нас 15 минут, не больше!» Он быстро юркнул внутрь «Опеля». Тот скрипнул шинами, выскочил из подворотни и затерялся в лабиринте улиц. Через полчаса машина выехала из города и понеслась на юг. Эрвин, уже с усиками и новой прической, сразу придававшим ему восточный вид, в дорогом штатском костюме откинулся на спинку сиденья и, казалось, спал. Его спутник вел машину с истинно японской невозмутимостью.